То было на Валленкоски. То было на Валленкоски. Шел дождик из дымных туч, и желтые мокрые доски сбегали с печальных круч. Мы с ночи холодной зевали, и слезы просились из глаз. В утеху нам куклу бросали в то утро в четвертый раз. Разбухшая кукла ныряла послушно в седой водопад и долго кружилась сначала, все будто рвалась назад. Но даром лизала пена суставы прижатых рук. Спасенье ее неизменно для новых и новых мук. Гляди, уж поток бурливый желтеет, покорен и вял. Чухонец-то был справедливый, за дело полтину взял. И вот уж кукла на камне, и дальше идет река. Комедия эта была мне в то серое утро тяжка. Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы, обиды своей желчей. Как листья тогда мы чутки. Нам камень седой, ожив, стал другом, а голос друга, как детская скрипка, фальшив. И в сердце сознанье глубоко, что с ним родился только страх, что в мире оно одиноко, как старая кукла в волнах.